Вопрос. Вот они, объятия белого мишки. Ответ. Да, я побежал к нему. Старик еще дышал, вернее, сипел, свистел почти, и смотрел мне в глаза, будто все понимает, но говорить уже нет смысла. Похороны были только во вторник. Из-за вскрытия, из-за того, что суббота и воскресенье выходные. Было много народу, все наши, начальство, какие-то ветераны. Вдова и три дочери, все в черных платках. Было морозно.